Глава 88. Последствия скандала. Ночью прошел дождь, и день выдался серый, мрачный и мокрый. В похожем состоянии находилась и миссис Бак. «Если бы только Арч был дома», — повторяла она. «Я застала Кенни Линдси, а пока он сбегал за Макнилом и Абернати». «Не переживай, Элёнан», — сказал Джейми, нежно поцеловав ее в лоб. «Может, все и к лучшему. Никто не пострадал. Дом стоит на месте». Он бросил тоскующий взгляд на стропила, где каждая балка была выточена его рукой. «Глядишь, с Божьей помощью нам и удастся поскорее уладить это дело». «С Божьей помощью», — эхом отозвалась миссис Бак и перекрестилась. «Я собрала вам немножко еды в дорогу, чтобы не голодали», — добавила она, шмыгая носом и утирая глаза. Ричард Браун и его приспешники провели ночь под деревьями. Никто не предложил им ночлег, что ясно говорило об их непопулярности. Понятия гостеприимства у горцев всегда были на высоте. Впрочем, тот факт, что им позволили нас увести, в равной мере говорил и о нашей непопулярности. В результате они промокли насквозь, не выспались, поели всухомятку и посему пребывали в дурном настроении. Я тоже не сомкнула глаз, но, по крайней мере, согрелась, плотно позавтракала и оделась в сухое, хотя бы поначалу, что придавало немного бодрости. Тем не менее, когда мы добрались до начала тропы, на сердце было тяжело, а кости словно налились свинцом. Я оглянулась на дом. Миссис Бак махала мне рукой с крыльца. Я помахала в ответ, и лошадь нырнула под темный полог мокрых деревьев. Невеселая была поездка, большей частью молчаливая. Мы с Джейми ехали рядом, но из-за людей Брауна не могли обсудить ничего важного. Сам Браун находился в весьма мрачном расположении духа. Теперь уже окончательно стало ясно, что он и не собирался никуда меня вести, а просто рассчитывал отомстить Джейми за смерть Лайонела. Страшно представить, что было бы, узнай он правду, в двух шагах от миссис Бак. Однако в присутствии Тома Кристи Браун ничего не мог поделать. Приходилось вести нас в Хиллсборо. Кристи ехал как во сне, в кошмарном сне, замкнувшись в себе и ни с кем не разговаривая. Человека, которого Джейми полоснул кинжалом, видно не было. Наверное, вернулся домой в Браунсвиль. Тот, кого я подстрелила, ехал с нами. Сложно сказать, насколько серьезной была рана, насколько глубоко задеты внутренности. Судя по тому, как он скрючился на бок в седле и время от времени морщился, ему было больно. Вместе с подседельной сумкой и скаткой я захватила походный набор лекарств и инструментов. Учитывая обстоятельства, я не испытывала к подстреленному особого сочувствия. С другой стороны, инстинкты сильнее. К тому же, если он умрет от заражения, это делу не поможет. Какое-то время я колебалась, затем все-таки решила при первой удобной возможности осмотреть и перевязать рану. На привале этот человек, кажется, Эзра, хотя формально, разумеется, никто никого не представлял, отвечал за раздачу еды на ужин. Мы с Джейми укрылись под сосной, и я ждала, когда он подойдет, чтобы по-доброму предложить помощь. Наконец он приблизился к нам, с миской в каждой руке, сгорбившись от дождя. Но прежде чем я успела заговорить, Эзра глумливо ухмыльнулся, густо плюнул в миску и протянул мне. Вторую он выронил у самых ног Джейми, забрызгав его штаны жарким из сушеной оленины. «Упс», — сказал он и повернулся к нам спиной. Джейми сжался, словно большая змея, готовясь к прыжку. Но я перехватила его руку. «Брось», — прошептала я и добавила, повысив голос. «Пусть гниет заживо». Тот резко обернулся, выпучив глаза. «Пусть гниет заживо», — повторила я, пристально глядя на него, еще до того приметив нездоровый румянец и сладковатый запах гноя. Эзра оторопел, затем развернулся и поспешил назад к костру. Больше он в мою сторону даже не глядел. Я все еще держала в руках миску и непроизвольно вздрогнула, когда ее забрали из рук. Неслышно подошедший Том Кристи выплеснул содержимое в кусты, сунул мне свою миску и отошел, не говоря ни слова. «Но...» Я потянулась вслед за ним, намереваясь отдать миску. Немножко в дорогу от миссис Бак занимала целую сидельную сумму. Однако Джейми остановил меня. «Ешь, Саксоночка», — сказал он мягко. Это был добрый жест. «Более чем добрый», — подумала я, чувствуя враждебные взгляды со стороны костра. Аппетита не было, но я достала из кармана ложку и заставила себя поесть. Под соседним деревом Том Кристи завернулся в одеяло и натянул шляпу на лицо. Всю дорогу до Солсбери лил дождь. Мы остановились на ночлег в местной таверне. И никогда еще очаг не казался таким гостеприимным. Джейми взял с собой всю наличность, и мы смогли позволить себе целую комнату. Браун поставил на лестнице часового, больше на показ, куда нам деваться. Я стояла у камина в одной сорочке, разложив мокрую одежду на скамейке. Знаешь, по-моему, Ричард Браун не продумал все как следует. Кому он нас передаст? Шерифу округа, ответил Джейми, расплетая волосы и встряхивая ими над огнем. Капельки воды с шипением падали в камин. А если не получится, то мировому судье. И что потом? У него нет доказательств, нет свидетелей. Джейми бросил на меня странный взгляд. Тебя никогда не судили, да, Саксоночка? Ты же знаешь, что нет. Он кивнул. А меня судили за измену. «Да. И как это было?» Джейми провел рукой по волосам, вспоминая. «Велели встать. Спросили, как зовут. Я ответил. Судья немного пошептался со своим другом и сказал. Виновен. Пожизненное заключение. В кандалы его. Меня отвели во двор и надели оковы. На следующий день мы отправились в Арцмьюир». «Тебя заставили идти пешком? От самого Инвернесса?» Спешить было некуда. Я сделала глубокий вдох, стараясь подавить тошноту в желудке. Понятно. Но разве убийство? Никак не удавалось выговорить это слово без заикания. Не должно рассматриваться судом присяжных. Должно. И я обязательно настаю на нем, если дело зайдет так далеко. А Браун готовит почву. Всем рассказывает, какие мы ужасные монстры. Что, впрочем, несложно, учитывая обстоятельства. Я прикусила язык, удержавшись от необдуманной реплики. Джейми понимает, у меня не было иного выбора. Я знаю, он и близко не подходил к Мальве. И все же нас обоих не покидало чувство вины за то, что мы оказались в таком отчаянном положении, и за то, что произошло потом. Бог свидетель. Все бы отдала, лишь бы Мальва осталась жива. Насчет Брауна Джейми оказался прав. Промокшая и замерзшая, я сперва не обращала внимания на шум в пивной. Однако голоса эхом отдавались в каминной трубе, и, судя по отдельным доносившимся словам, он делал ровно то, о чем говорил Джейми. Расписывал нас в самых черных красках, выставляя на показ благородную задачу Комитета безопасности по доставке преступников в руки правосудия. Ну и словно невзначай, настраивал против нас потенциальных присяжных, распространяя эту историю как можно дальше во всех скандальных подробностях. «Что же делать?» — растерянно спросила я, наслушавшись до тошноты. Джейми кивнул и вытащил из сумки чистую рубашку. «Спуститься вниз к ужину и постараться не выглядеть распутными убийцами, Эньян». «Ясно», ответила я и, вздохнув, достала чепец, отделанный лентами. Казалось бы, удивляться нечему. Я прожила вполне достаточно, чтобы усвоить весьма циничный взгляд на человеческую природу, и вполне достаточно в этом времени, чтобы усвоить, насколько открыто общество выражает свое мнение. И все же я была в шоке, когда первый камень попал мне в бедро. Мы продвигались к югу от Хиллсборо. Погода держалась влажная, дороги раскисли. Думаю, Ричард Браун с удовольствием сдал бы нас шерифу округа Роуэн, если бы такой существовал. Как ему объяснили, должность временно была вакантна. Последний представитель закона снялся с места за ночь, и желающих занять его кресло пока не нашлось. Судя по всему, дело касалось политики. Бывший шериф склонялся к независимости, тогда как большинство жителей округа были приверженцами существующей власти. Подробности инцидента, повлекшего за собой столь поспешный отъезд шерифа, узнать не удалось, однако таверны в районе Хиллсборо гудели как пчелиный улей. Окружной суд перестал собираться за несколько месяцев до того. Судьи опасались нестабильной ситуации, сложившейся в регионе. Единственный мировой судья, которого удалось найти, сразу и безоговорочно отказался взять нас под стражу, заявив, что не станет вмешиваться в сомнительные дела. Жизнь дороже. «Да при чем тут политика?» — орал на него выведенный из себя Браун. «Это убийство, грязное и жестокое!» «В наши дни все связано с политикой, сэр». Мировой судья, некий Харви Микель Грасс, грустно покачал головой. «Я не осмелюсь взять на себя даже дело о пьяных беспорядках. Боюсь, мой дом разрушат, а жену оставят вдовой. Шериф уже пытался продать свою должность, да не нашел желающих. Нет, сэр, вам придется обратиться в другое место». Разумеется, Браун не собирался вести нас в Кросс-Крик или Кэмпбеллтон, где влияние Акасты Кэмерон было слишком сильно, и где судьей служил ее добрый друг Фаркуар Кэмпбелл. Поэтому мы направились на юг к Уилмингтону. Люди Брауна растерялись. Они рассчитывали быстренько нас линчевать, поджечь дом, может, немножко пограбить, но никак не тащиться целыми днями по грязи под дождем. Еще больше они приуныли, когда Эзра, с трудом цеплявшийся за седло в полуобморочном состоянии, вдруг замертво свалился на дорогу. Я не стала предлагать осмотреть тело, да мне бы и не дали. Судя по внешнему виду, он просто потерял сознание и, падая, сломал себе шею. Остальные бросали на меня взгляды, полные страха. Общий энтузиазм значительно поутих. Однако Ричарда Брауна это не остановило. Будь его воля, он давно бы пристрелил нас без всякой жалости, если бы не присутствие Тома Кристи, молчаливого и мрачного, как утренний туман. Говорил страдающий отец мало и только по делу. Я думала, что все это время он существует чисто механически, в мутной зависти горя, пока однажды вечером на привале случайно не напоролась на его взгляд, устремленный на меня с такой неприкрытой мукой, что я поспешно отвернулась. И тут же наткнулась на Джейми, очень внимательно наблюдавшего за этой сценой. Впрочем, большую часть времени Том хранил непроницаемое выражение, скрывая лицо в тени кожаной шляпы. А Ричард Браун, которому его присутствие мешало причинить нам вред, пользовался любой возможностью распространить свою версию убийства Мальвы. Пожалуй, не только ради порчи нашей репутации, но и чтобы как следует помучить Кристи. Так что не стоило удивляться, когда нас закидали камнями в маленькой безымянной деревушке к югу от Хиллсборо. И все же меня застали врасплох. Мальчик, явно карауливший на дороге, проворно юркнул с насыпи вниз, словно лиса. 10 минут спустя, за поворотом, нас встретили криками и градом камней. Один попал в мою кобылу, и она яростно взвилась. Второй ударил меня по бедру, еще один в грудь. Да так, что дух вышибло. Последний больно стукнул по голове. Вожжи выскользнули из рук. Лошадь крутанулась, и я вылетела из седла, упав на дорогу с жутким грохотом. Я должна была бы прийти в ужас, однако вместо этого пришла в ярость. Камень, ударивший меня по голове, отскочил благодаря густым волосам и чепцу, но оставил надсадную боль. Я инстинктивно вскарабкалась на ноги и тут заметила ухмыляющегося мальчика. Стоя на насыпи, он торжествующе приплясывал и улюлюкал. Не помня себя, я рванулась вперед, поймала его за ногу и дернула. Он завопил, поскользнулся и упал на меня сверху. Мы рухнули на землю и покатились, запутавшись в водовороте юбок и плаща. Я была старше, тяжелее и совершенно вне себя от злости. Все страхи, уныние и неопределенность последних недель вскипели внутри. Я, что из силы, ударила его по ухмыляющейся роже. Раз, другой. Что-то треснуло в ладони, и руку прожгла резкая боль. Юнец завопил, и рванулся. Он был меньше, но паника придавала ему сил. Я схватила его за вихры в попытке удержать. Он замолотил кулаками, сбил с меня чепец, вцепился в волосы и сильно дернул. Боль лишь усилила ярость. Я пихнула противника коленом, ища где помягче. Его рот беззвучно приоткрылся буквой «О». Глаза выпучились, пальцы отпустили мои волосы. Воспользовавшись слабиной, я нависла над ним и снова ударила по лицу со всего размаха. Плечо пронзила тупая боль. Крупный булыжник сбил меня на бок. Задыхаясь и всхлипывая, противник выпутался из моего плаща и уполз на четвереньках. Я выпрямилась и неожиданно встретилась взглядом с молодым парнем. Лицо горело от возбуждения, рука отведена в замахе. На этот раз попала по скуле. Я покачнулась. На мгновение все расплылось перед глазами. Тут сзади навалилось что-то крупное, и я оказалась прижатой к земле живым весом. Судя по сдавленному «Матерь Божья», это был Джейми. Его тело дергалось под градом ударов, сопровождавшихся жутким шмяканьем камней о плоть. Вокруг раздавались крики. Я услышала хриплый голос Томаса Кристи. Затем выстрел. Еще чьи-то вопли, но уже с другой интонацией. Один-два глухих стука. Последнее кряхтение Джейми. Какое-то время мы лежали неподвижно. Я вдруг почувствовала, что прижимаюсь лицом к ужасно колючему растению с резким горьким запахом. Затем Джейми медленно поднялся, переводя дыхание. Я тоже приподнялась, опираясь на трясущуюся руку. Щека опухла, кисти плечо пульсировали, но мне было не до того. «Как ты?» Джейми привстал было, затем вдруг снова осел, схватившись за бок. Он был бледен, по щеке текла струйка крови. Видимо, порезал кожу на голове. «Ничего», — кивнул он. Однако прерывистое дыхание намекало на трещины в ребрах. «Сама как, Саксоночка?» «Нормально». Я кое-как поднялась на ноги. Люди Брауна рассыпались по дороге. Кто-то ловил разбежавшихся лошадей, другие, чертыхаясь, собирали разбросанные пожитки. Тома Кристи рвало в кустах. Ричард Браун стоял под деревом, наблюдая за происходящим. Его лицо побелело. Он бросил на меня резкий взгляд и отвернулся. Больше мы в тавернах не останавливались.